Рождество. Зои, передай соус, пожалуйста. Бен тянул со своей огромной лапой через весь стол, но все равно не мог достать нужную пиалу. Держи. Зои подала другу соус, за что была вознаграждена его широкой улыбкой. Спасибо, Зои, кивнул Бен. И Зоя отчетливо поняла, что сейчас он в большей степени благодарит ее за другое. «Это было феерично!» Где-то слева от Зои Патрик, периодически переходя на карканье, рассказывал историю спасения Зои от злобной ведьмы, как сам он ее окрестил. «Они приложили эту печать к стене, и она, Кар, взорвалась и осыпалась, Кар! Просто...» Кажется, это было его лучшее событие за год. Тихо посмеиваясь, наклонился к Зои Льюис. «Еще бы, столько впечатлений, одни горгули чего стоят». «Кстати, об этом». Льюис замялся, не в силах подобрать слова. «Не надо», — усмехнулась Зои. «Спасибо вам, что пришли за мной». «Зои, импа меня раздери, я чувствую себя полным кретином. Если бы я сразу тебе поверил, сразу к тебе прислушался, то ничего бы этого не было». «А может, мы бы вдвоем попали в ее лапы». Пожала плечами Зои, отрезая себе внушительный кусок отжаренной индейки. «Так что я просто очень рада, что вы с Патриком вовремя появились. Кстати, как вы поняли, где меня искать?» «Патрик прилетел к тебе». Виновато пробормотал Льюис. «А когда узнал, что тебя нет, забил тревогу. Он сказал, что двери тогда и правда не было». Мы отправились с ним в лавку, но когда снова обнаружили стену вместо двери, поняли, что без помощи горгулей нам не обойтись. И это было правильное решение. Вряд ли она выпустила бы нас живыми. Зоя передернула плечами, вспоминая это ощущение беспомощности, которое накатило на нее в лавке. «Ты не сердишься?» – виновато спросил Льюис. «Ни капельки», – ободряюще улыбнулась ему Зоя. «Главное, что вы успели вовремя». Зоя не лукавила. Она правда не сердилась, ведь они не бросили ее. А мелкие ссоры... Ну кто не ссорится даже с самыми близкими? Это точно. Льюис потянулся к блюду с индейкой и тоже отрезал себе огромный кусок зажаренной птицы. Положив его себе на тарелку, он повернулся к Зое и подмигнул ей. «Индейка, Зои!» – усмехнулся Льюис. «И что?» – непонимающе нахмурилась она. «В следующем году ты точно наденешь дурацкий свитер с импами в колпаках». Зои громко рассмеялась. Все-таки хорошо, что Льюис был именно таким. За это она его и любила. За столом в вампирском логове было очень много людей. Все шумно переговаривались, отовсюду раздавались взрывы хохота, и все помещение словно было охвачено рождественским весельем. Там в лавке сумасшедшая хозяйка сказала Зои, что она была одинока. Вот только это не было правдой. У Зои были друзья, готовые в любой момент прийти к ней на помощь, даже если в какой-то момент Зои начинало казаться, что она чужая среди них. Это Рождество грозило стать для Зои особенным, даже более особенным, чем то, в которое она умерла. «Возможно, магия Рождества и правда существует», – думала Зои, оглядывая стол, за которым сидела вся ее большая и такая странная семья. «Вот только заключается она в людях». Зои поймала взгляд Бена и улыбнулась. «С Рождеством, Зои!» – произнес он, поднимая вверх бокал с пуншем. «С Рождеством, Бен!» – ответила ему Зои. А затем зажмурилась и с удовольствием прислушалась к тихому перезвону колокольчиков за окном.